из растопыренных карманов которого торчали клещи, еще какие-то инструменты, опустил записку и вышел, волоча ноги. На его месте стоял худощавый рабочий с кривой шеей. Одно плечо у него было выше другого. «Отчество?» — спрашивала Хлопушкина. Лицо его мучительно искривилось. «Аним Подистович», — сказал он, сильно заикаясь. Лена вдруг вспомнила, что так же заикался безногий отец Хлопушкиной, и испуганно посмотрела на нее. Но аккуратное и миловидное лицо Хлопушкиной было сухо и строго. «Пройдите к тому столу, там напишите. Давай я буду проверять по спискам и отмечать, а ты опрашивать. Все равно». Рабочего с кривой шеей сменила молодая работница. Работницу — русый паренек в футбольных бутсах. Лена пытливо присматривалась к каждому голосующему, стараясь по лицам определить, за кого они могут голосовать. Но лица одних были сурово замкнуты, у других несколько сконфуженные. «Наболдин Иван Яковлев, выемочная 18». Перед Хлопушкиной стоял широкоплечий с лицом, заросшим угольными волосами, пожилой рабочий, выложив на перила громадные черные руки, зажав под мышкой фуражку. Лена провела пальцем по списку. «Странно. Все совпадает, а в адресе путаница. 28, а не 18? Ну, как же 28, барышня, когда 18?» Глухо, как из бочки, возразил рабочий. «Ну, почему же вы заблаговременно не справились со списком избирателей?» Укоризненно сказала Хлопушкина. «А когда же нам время на списки глядеть? Я в денной смене работаю. Нам в списки ваши глядеть некогда. Да мы тут одни, Наболдины, на всю слободу. Спросите, кого хотите, кузнец Наболдин Иван Яковлевич». Мрачно бубнил он. «Хорошо, получите бланк». По лицу Хлопушкиной чуть пробежала улыбка. «Проставлять только номер. Вы знаете? Да уж не спутаю, будьте спокойны, барышня». «Я не барышня», — покраснев, сказала Хлопушкина. «Ну, гражданка». Кузнец отошел к столу, внимательно осмотрел перо, почистил его о свои угольные волосы, снова осмотрел, потом, покосившись на Хлопушкину и Лену, отгородился от них могучей спиной и проставил цифру. «Ну, дай бог на счастье». Кузнец громадными черными пальцами старательно запихнул сложенную в четверо записку в ящик и одним глазом заглянул в щелку. «Не видать», — сказал он с широкой улыбкой, надевая фуражку. «До свиданица». «Интересно, какой он номер проставил, правда?» — шепнула Лена. «Да». В двери показалась маленькая толстенькая старушка в стоптанных башмаках, в черном платке и ватной черной телогрейке. «Здесь, что ли, выбирать-то?» — спросила она с виноватой улыбкой, оглядываясь по сторонам. «Здесь, бабушка, сюда подойдите. Вас как зовут?» «Наболдина Евдоксия». «А по отчеству?» «По отчеству Сергеевна». «Это сын ваш был, что ли?» «Сын», — обрадовалась старушка. «Как же вы такого большого родили?» — не выдержала Хлопушкина. «Уж правда, что уж больше его в слободе нет», — конфузливо засмеялась старушка, прикрывая рот уголком черного платка. «У вас там адрес перепутан. Вот-вот-вот. И он нам говорит...